Вдруг его посетила странная мысль. А может, больницу, да и весь город заволокло не просто туманом, а маревом беспамятства, как и потерявший ориентиры мозг его пациента. И Бордо теперь так и будет плавать в этой вязкой мгле, уподобившись человеку, которого он про себя уже называл пассажиром тумана. Направляясь к парковке, Фрер неожиданно остановился. Есть ему не хотелось, возвращаться домой тем более. Может, стоит сразу проверить первые крохи полученной информации.